2.10. Психические состояния. В заключении нашего разговора о состояниях хочу остановиться на психологии. Недавно мне на глаза попалась статья Левкина «Психические состояния и общее состояние человека» из серии «Аспекты философии и психологии». Ссылка на статью. В статье приводится следующее определение. Психология – это наука о психических процессах, состояниях и свойствах личности. Но наука о состояниях – это же и есть квантовая теория. Психологию можно рассматривать как и ее частный случай, когда в качестве системы рассматривается личность человека. В квантовой теории системы могут быть произвольными. Единственное необходимое условие, чтобы у них существовал набор различных состояний. Некоторые моменты в этой статье показались мне интересными. К примеру, тот факт, что в психологии существует энергетический подход к состояниям. Автор ссылается на Прохорова, который градуирует состояния по энергетической шкале. В основу такой градации он положил активации Линдсли и шкалу уровней психической активности Ганзена. Подход позволил выделить три уровня психической активности с соответствующими им состояниями психической активности. Состояние повышенной психической активности – счастье, восторг, экстаз, тревога, страх и так далее. Состояние средней, оптимальной психической активности – спокойствие, симпатия, готовность, заинтересованность и так далее. Состояние пониженной психической активности – грезы, грусть, утомление, рассеянность, кризисное состояние и так далее. Первые и третьи уровни Прохоров предлагает понимать как неравновесные, а средний – как условно равновесный. При этом важная особенность неравновесных состояний в том, что они являются звеном, предшествующим возникновению новообразований в структуре личности, обусловливая возникновение последних. Впоследствии новообразования закрепляются в виде свойств, черт и так далее. Помимо этого, в психологии выделяют набор базисных состояний, и более 40 из них подробно описаны в отечественной литературе. Чем не квантовая механика? Есть базисные состояния, с которыми можно сопоставить энергетические уровни по градации Прохорова. То есть все исходные основания, чтобы попытаться применить аппарат квантовой механики, таким образом удастся подойти к количественному описанию в психологии. Термин «квантовая психология» наполнится тогда конкретным содержанием. Квантовая теория помогает понять суть таких необычных для классической психологии состояний личности, как медитация на пустоту, внутреннее безмолвие. Это не локальное суперпозиционное состояние сознания, когда нет никаких его классических характеристик, нет проявленной личности, локальных эмоций, мыслей и так далее. И одновременно это состояние – ключ к магическим, сверхъестественным возможностям человека. Квантово-механические модели позволяют количественно описывать психофизические состояния с учетом принципа суперпозиции, и можно анализировать, в частности, динамику квантовой запутанности при взаимодействии субъектов. Попытаюсь пояснить, что я имею в виду. Можно начать с самой простой двухуровневой системы, например, в качестве базисных взять два ортогональных состояния «хорошо» и «плохо», сопоставить им векторы состояний 0 и 1, задав из каких-то разумных соображений закон взаимодействия между различными субъектами, каждый из которых способен находиться в двух состояниях, ввести аналог внешнего поля, внешней среды, которая стремится повернуть субъекты по полю в одно из двух допустимых состояний, то есть записать некий аналог Гамильтониана для системы взаимодействующих субъектов во внешнем поле. И тогда можно анализировать динамику психологических состояний, в том числе динамику запутанных состояний. На первый взгляд может показаться, что эта модель примитивная и мало что может дать для психологии, но следует заметить, что на таких простых моделях основана практически вся наука. Здесь главное – сам подход, а дальше уже идет чисто техническая накрутка и усложнение модели, простое наращивание мяса. Да, и при анализе двухуровневой модели, думаю, психологи могут сделать для себя достаточно много новых, неожиданных и интересных выводов. Замечу, кстати, что вектор состояния двухуровневой системы «хорошо-плохо» охватывает бесконечно большое число промежуточных психических состояний. Наглядно это можно представить как множество точек на сфере Блоха, непрерывный диапазон состояний от «плохо» к «хорошо». Подробнее о сфере Блоха смотри раздел 3.5 в главе 3. В этом проявляется двойственный характер квантово-механического описания, которое совмещает в себе аналоговость, непрерывность и дискретность. Таким образом, можно описывать личность с двух сторон. С одной стороны, это бесконечное число оттенков между основными психическими состояниями, с другой – конечное число базисных состояний. То есть описание психической сферы можно ввести в рамках конечного пространства состояний Гильбертова пространства определенной размерности. Личность как бы ограничена числом допустимых для нее состояний. В ней есть только потенциал, возможность для расширения своего пространства состояний, для своего развития. Она создана лишь по образу и подобию, но не тождественна Богу. Наряду с эмоциональными и психическими состояниями можно рассматривать и ментальные состояния сознания. Внутренняя свобода на ментальном уровне будет ограничена, например, словарным запасом и ментальными конструкциями, которыми оперирует личность. Воля личности, облаченной в тело, в энергетическую структуру, ограничена тварными энергиями и физическими законами, которым эти энергии подчиняются. В целом, такое количественное описание психических состояний человека с использованием математического аппарата квантовой теории мне представляется довольно перспективным.